Еще бы! Она сама их тряпкой натирала полчаса тому назад. Водка подействовала мгновенно и безотказно. В голове шумело, все плыло перед глазами. «А что вы хотите? Ночь без сна, устала, как не знаю кто, да нанервничалась, да на пустой желудок». Нина вышла на улицу, подошла к кромке тротуара. Ночь, тусклый свет фонаря, ни души. «Ага, вон какая-то легковушка несется от перекрестка». Нина подняла руку, голосуя. Шофер притормозил. Она нагнулась к окну. «Господи, что она делает? Ночью частника ловить?» «Ничего, у нее молоток в кармане. Ей теперь сам черт не брат». «В центр», — сказала Нина, — «на Казарменной». Дима гнал по ночной Москве. Летел на зеленый. Благо пусто, ни машин, ни людей. Полчаса назад ему позвонила Ирка, Нинина дочь. Крикнула в трубку, плача взахлеб. «Дмитрий Андреевич, это Ира. Ира Шереметьева, помните меня?» «Дмитрий Андреевич, мама к вам в офис поехала». «Зачем?» — спросил Дима, растирая сонные глаза. Он только что уснул. В кои-то веки уснул пораньше. День был тяжелый, нервный. Они готовились к ярмарке в Братиславе. Дима устал зверски, отрубился без снотворного. И на тебе. «Зачем в офис?» — повторил он недоуменно. «Там нет никого, кроме охраны». «Дмитрий Андреевич, я не знаю, зачем она не в себе. Она узнала о том, что я у вас была», — прорыдала Ирка в трубку. «У нее истерика». «У тебя, похоже, тоже», — вздохнул Дима. «Ладно, детка, ты там давай, бай-бай, не хлюпай. Я сейчас поеду туда, все улажу». Теперь он гнал машину по Бульварному кольцу. Он поехал один, не взял с собой ни охранника, ни шофера. Гнал на третьей скорости. Думал только об одном. Где она? Что с ней? Одинокая баба, глухой ночью в этом городе. В этом городе, где и днем-то теперь опасно, где и в солнечный полдень на людной улице Бог весть что может с человеком случиться. Он поймал себя на мысли, что надо же, он о ней тревожится, будто о родном человеке. Странно, как это случилось и когда? Чужая женщина, так нелепо втянутая в орбиту его жизни. Чужая женщина, от которой он ни разу человеческого слова не слышал. Только ледяная издевка, только гневная отповедь. Чужая женщина. А вот ведь уже не чужая. Он гонит машину, он торопится, он встревожен не на шутку, он боится за нее, он думает о ней. Вот она, слава Богу! Дима вздохнул с облегчением. Нина подходила к переулку. Она еще шла по Бульварному, ковыляла на нетвердых ногах. Дима сбавил скорость, поехал медленно. Пригляделся к одинокой путнице внимательно. Выпила она, что ли? Что-то ее то вправо, то влево заносит. Выпила. Не иначе. Мало ему Лары, в последние месяцы их недолгого сожительства, пристрастившейся к коньяку. И это туда же. Нина свернула в переулок. Дима притормозил на перекрестке, провожая Нину внимательным взглядом. «Пьяненькая! Ну, выпила сегодня. Это еще не значит, что каждый день попивает. Сегодня у нее повод был, причина, побудительный мотив. Ирка, история с Иркой. И, собственно говоря, Почему это его занимает?»